Глава 7. Зелено-серый осколок Хаб. 144-й день проекта. Полдень. «Буду откровенен, уважаемые эльфы, дела у вас хуже некуда», — произнес я, стоя в центре зала. В нескольких метрах от меня располагался длинный скругленный стол, за которым на высоких резных стульях, чьи спинки украшала разноцветная листва, сидели мудрые эльфы. «Почему «мудрые» в кавычках? Так третьим справа от сидящего по центру старейшина я разглядел Арсена с кислой рожей. Не знаю, было ли это связано с моим появлением, или тем, что листва на его табурете, как и у парочки других ушастых, была пожухло-желтого цвета, в отличие от других собравшихся, чистолюбивый, но недалекий эльф с трудом сдерживал свои эмоции. Думаю, это и так очевидно, Демиург Шаров. Старейшина будто бы не знал, с чего начать, хотя все были в курсе, что сбор совета являлся его инициативой. Тем не менее, прежде чем приступить к обсуждению главного вопроса, я от имени всех здесь собравшихся, я вновь покосился на Арсена, который, уже не скрывая, закатил глаза. «Хотел бы поблагодарить вас за спасение наших сородичей». Эльф махнул рукой, и один из стражников, караулящих вход в куполообразное здание совета, совершенно неслышно подбежал ко мне и протянул небольшую резную шкатулку. Наверняка, по правилам этикета, подарок стоило развернуть дома. Но я человек простой, и считаю, что если там есть то, что может сберечь мне жизнь, об этом стоит знать. Так что, получив шкатулку, тут же ее открыл и увидел там две карты — фиолетового и синего цветов. И обе были на характеристике. «Благодарю», — произнес я после того, как, громко хлопнув крышкой, убрал подарок в инвентарь. Обновки, конечно, хотелось примерить сразу же, но кислая морда Арсена меня напрягала. Вдруг что удумает, пока я карты тасовать буду. Теперь же настало время перейти к тому, ради чего мы здесь собрались. Одновременно со словами старейшины по залу пробежал ветерок. «Итак, уважаемый Демиург Шаров смог одолеть одного из захватчиков, однако это не спасет ни нас, ни наших близких». Тут ушастый был прав. На данный момент эльфы были выбиты почти со всех гексов Хаба и понесли жуткие потери. Перед самой моей высадкой люди подошли к городу и, не считаясь с потерями, без всяких хитростей и маневров, вскрыли оборону города, вырезая и хватая в плен его жителей. Тем не менее, когда до войск людей дошла информация, что я высадился на Хаб, их командиры решили не рисковать и, не дожидаясь возможного удара в спину, отступили, забирая трупы и уводя пленных. Однако и я, и большая часть здесь присутствующих, не будем тыкать пальцем в Арсена, понимали, что следующая атака врага станет последней для города и его населения. Причем среди выживших эльфов большая часть была мирными жителями, так как защитники города гибли первыми, пытаясь сдержать противника. А значит, большую их часть ждет участь раба, которой в городе никто не желал. Особенно после того, как я вернул захваченных эльфов домой. Нет, я, конечно, выходил, кого смог. Но лишь тела. Психическое состояние у многих из бывших пленников было далеко от идеального. Уже сейчас можно говорить с полной уверенностью, что на кладбищах вражеских алодов из могил восстают убитые воины, жаждущие вернуться и сравнять наш город с землей. Старейшина тем временем продолжал нагнетать обстановку. И представьте, какую ярость они обрушат на нас за то, что мы оказывали столь упорное сопротивление. И что ты предлагаешь? Арсен все же не сдержался и, склонившись над столом, посмотрел на старейшину. Покончить жизнь самоубийством? Запятнать свои руки своей же кровью и кровью близких? К чему все эти слова? Мы и так знаем, что нас ждет. Вот честно, в тот момент у меня зачесались руки от желания сломать парочку местных резных табуретов об одну глупую голову. Однако я продолжил молчать, позволив всего лишь издать смешок и с презрением посмотреть на эльфа-идиота. Отчего тот окончательно взбеленился и, поднявшись с кресла, принялся тыкать пальцем в мою сторону. «Это все он! Он и его сородичи! Они пришли на нашу землю! Они сгубили наши леса! А вы приветствуете его как героя! Подарки ему дарите! За что?» Голос эльфа сорвался, превратившись в противный визг. Он вернул тех, кто его же ублюдочные сородичи увели и хотели продать. Он не спас их, он лишь искупил вину перед ними. И то не всю. Хочешь стать героем в наших глазах? Так иди и прикончи тех, кто убил и уничтожил частичку нашей родины. Аху-ху не хо-хо, поинтересовался я у говоруна. Что? Даже эльф подзавис от услышанного. Я говорю, хотелки поумерь, достопочтенный. Я сделал шаг вперед, заставив Арсена вздрогнуть, и весь совет недовольно зашелестеть от такого обращения к члену собрания. Впрочем, старейшина в их число не входил. Если бы не твоя глупость и попытка укрепить собственное положение, возможно, в этот самый момент ваши войска равняли крепости захватчиков с землей. Но нет. Ты продвинул идею праздника по какому-то пустяку. И теперь сотни тех, кто доверился тебе и твоим прихвостням, гниют в земле. А десятки проведут ближайшие годы в кандалах. С каждым моим словом, сидящие рядом с Арсеном каким-то неимоверным способом умудрялись дистанцироваться от эльфа, при этом оставаясь сидеть на месте. А листья на спинке кресла истерички окончательно пожелтели и стали осыпаться на пол. Но... Довольно, Арсен. Каждому из членов совета дана возможность высказаться, и ты свою уже использовал. Голос старейшины эхом зазвучал в зале, заставляя эльфа упасть обратно в кресло. При этом звук ломающихся листьев под тяжестью его тела мне неприятно напомнил схожие звуки от треска костей, когда мы входили в город через пролом в городской стене. То, что случилось, наша общая вина, и искать виноватого уже не имеет смысла. Сейчас мы должны решить, какой же исход станет лучшим для нашего народа. Старейшина обвел взглядом совет. «И я вижу лишь три выхода». Все присутствующие эльфы застыли, будто статуи, а в зале воцарилась пронзительная тишина. Готов поспорить, что я даже смог услышать, как снаружи клещ о чем-то пытается спорить с Троллсом и Шеленой. «Вариант первый. Мы сражаемся до последнего жителя города». Вручаем оружие всем, от мала до велика, и молим богов, чтобы никто из них не попал в плен к захватчикам. В ответ на эти слова часть эльфов одобрительно закивала головами. Но что-то мне подсказывало, что это были самые недалекие члены совета. Легко воображать себя героем, пока тебе лично меч в руки не сунут и не отправят сражаться. Второй вариант. Это стать наемниками на службе Демиурга Шарова. Произнося это, старейшина взял паузу, давая время всем проникнуться сказанным. Я-то был в курсе сценария всей этой разыгрывающейся сценки, однако позволил себе на мгновение представить, как было бы здорово, если бы ушастые согласились на этот вариант. По 1000 пусть и мирных, но вполне цивилизованных жителей, обладающих навыками. Да я бы озолотился. Однако, чему не суждено быть, тому не суждено. Я с интересом наблюдал за взорвавшимся после осознания слов старейшины советом. Естественно, возмущались все, ибо пойти на службу к человеку, да еще и приютившему темную, это ж какое пятно на репутации рода всех эльфов. Я мысленно улыбнулся. Жаль, Шелену на сам совет протащить не вышло. Она бы порадовалась произведенному эффекту. Впрочем, и одного ее появления в городке хватило, чтобы поднять волну гнева среди населения. Как раз то, что нужно было. Так что второй вариант, как и первый, был изначально обречен на провал. Что ж, я на мгновение прикрыл глаза, давая понять старейшине, что, по моему скромному мнению, совет дошел до нужной кондиции. «Тихо!» Действительно тихо, произнес эльф. И помещение пронзили потоки ледяного воздуха, моментально остужая горячие головы возмущенных ушастых. «И есть третий вариант!» Эльфы затихли, при этом продолжая прожигать меня взглядами. Как бы не начать чесаться при всех, а то меж лопаток уже что-то свербить начинает. Мы можем позволить... Вишь как, позволить. Но, впрочем, слова подобраны верно. Мысленно усмехнулся я, слушая очередную заранее подготовленную часть монолога старейшины. Демиургу Шарову поглотить наш осколок. Отправив всех нас на перерождение до того, как в город ворвутся захватчики. Эльф говорил тихо, заметно тише, чем до этого. Но сейчас, я уверен, слушали его все. Бред! Это же бред! Чем такая участь лучше смерти? Арсен милашка не подкачал и вновь вскочил с окончательно потерявшего листву стула. «Это наиболее мягкий способ ухода. Конечно, для многих он тоже станет потрясением, но не столь сильным, как смерть от руки людей или жизнь в рабстве. Если мы выберем первый вариант», — произнес старейшина. «Последний вариант мне не нравится». Подняв руку и получив разрешение от главы, вступил в разговор эльф, чью голову украшал небольшой обруч с бледно-зеленым листком посередине. «Впрочем, как и второй. Стань мы наемниками у человека, мы тем самым будем вынуждены пойти против своего же народа. Поэтому, как ни удивительно, третий вариант я вижу самым предпочтительным». «О, голос разума, да среди советчиков! Вот это поворот!» «А я против!» Не дожидаясь разрешения, произнес другой эльф. «Мне все варианты не нравятся. В первом страдаем мы все, а второй и третий, так или иначе, усиливает людей». «А не, нормально. Баланс идиот умный соблюден». Гомон в зале постепенно становился все громче, пока очередной порыв холодного ветра не пронзил всех окружающих. А кучка листьев из-под стула Арсена не разлетелась во все стороны. «Уважаемый Демиург Шаров», — обратился ко мне старейшина, едва вновь установилась тишина. «Думаю, нам нужно время, чтобы тщательно взвесить и обсудить все варианты. Поэтому прошу вас быть столь любезным и подождать окончания совета в приготовленном для вас доме. Предполагаю, мудрые члены совета под моим руководством будут готовы сообщить о принятом решении до захода солнца». «Да-да, конечно. Конечно, подожду», — кивнул я, при этом не торопясь уходить. «Вот только не в любезно предоставленных апартаментах, а на улице, здесь, за дверью. И не до захода, ясно солнышко, а максимум полчаса. У меня так-то и своих дел хватает. И дожидаться, пока вы вынесете, несомненно, мудрое решение, времени нет. Тем более, что чем больше вы медлите, тем больше бойцов-землян вылезает из могил и становится в строй». «Не смей нас запугивать!» Подскочил очередной эльф-советник, однако тут же сел обратно, повинуясь жесту главы. «Мы вас услышали, Демиург Шаров», — произнес старейшина. «Однако и вы нас поймите, этот вопрос важен для всех нас. Поэтому решение мы огласим через 2 часа». «Что ж, благодарю за понимание. И все же, пожалуй, я буду ждать ответа снаружи. Вдруг что-то решится раньше». Я обозначил легкий поклон в сторону старейшины, проигнорировав членов остального совета, и направился к дверям, ведущим из зала. И даже ощущая на себе десяток разгневанных пар глаз, не смог сдержать улыбку. Люблю, когда все проходит как по нотам. Зелено-серый осколок Хаб. 144-й день проекта. Чуть позже. Ждать оговоренных 2 часов мне не пришлось. Да даже часа не прошло, если судить по часам. Я только что и успел выйти, перекинуться парой фраз с дожидающимися меня клещом с Шеленой, да поглазеть на медленно стекающийся к зданию совета ушастый народ. Наше появление, произошедшее практически сразу после отступления людей, да еще и приправленное темной и отрядом троллей в уродливых доспехах, украшенных костями, изрядно переполошило чересчур чувствительных эльфов. Так что, стоя на крыльце куполообразного здания и охватывая взглядом медленно стекающуюся на небольшую площадь толпу, я ничего, кроме страха и ненависти, не ощущал. Возможно, и к лучшему, что вариант с наемничеством не прокатит. Конечно, среди эльфов мне встречались те, с кем можно было иметь дело. Та же Эль или Старейшина. Однако в общей массе ушастые производили не самое приятное впечатление. Как говаривали в одном фильме, смотришь на человека, вроде хороший, а взгляд у него — говно. Тем не менее, неадекватных поступков от толпы в ближайшее время ожидать не приходилось. Самых храбрых выбили еще до нашего появления, и очередной драки сейчас ушастым хотелось меньше всего. Вот дай им времени до вечера, и особо умные могут взбаламутить толпу и повести ее за собой, дабы насадить на вилы пришлых. Не цели, а вымещение злобы ради. Хорошо, что и я, и старейшина это понимали. Так что тому, что двери за моей спиной отворились раньше времени и меня пригласили пройти внутрь, я не шибко удивился. Зато, очутившись внутри, в качестве приятного сюрприза обнаружил, что за столом совета отсутствует Арсен и парочка его друзей, что тоже лишились листьев на креслах. Сейчас же их место занимали какие-то другие эльфы, чья листва за спинами была более или менее схожа по цвету с оставшимися членами совета. «Демиург Шаров!» Чересчур торжественно, на мой взгляд, произнес старейшина, едва я встал на прежнее место. «Совет после бурных обсуждений...» Взгляд всех присутствующих упал на несколько высохших листьев, так и оставшихся лежать на полу. «Совет решил вам позволить поглотить силу сердца осколка, дабы тем самым нанести ущерб захватчикам и свести на нет все их усилия». «Благодарю за оказанное доверие, старейшина», — произнес я, слегка поклонившись. В этот раз дровишек в огонь я подбрасывать по поводу позволения не собирался. «Однако это еще не все», — неожиданно продолжил эльф, заставляя меня напрячься. «Точно помню, что в обговариваемом плане дополнительных условий не было». «Пусть мы и уходим, но многие из наших братьев и сестер останутся в плену захватчиков». «Внимание! Вам предложили задание спасения скитальцев. Отыщите и доставьте в безопасное место эльфов, похищенных людьми. Награда. Повышение репутации урода Эрдоль. Сильное. Повышение репутации расы эльфов. Слабое. Принять? Да. Нет». Хм, выглядело вполне вкусно. Вроде никакой обязаловки нет. Ни временных ограничений, ни штрафных санкций за неисполнение. Да и отказываться от задания сейчас было глупо, так как хитрый старейшина зачитал его вслух, тем самым загоняя меня в тупик. Откажусь, и некоторые сомневающиеся, которых в совете предостаточно, несмотря на чистку рядов, какую-нибудь гадость устроят. С них станется. «Почту за честь», подтверждая принятие задания, произнес я. «Это мы благодарим вас». Старейшина поднялся и отвесил ответный поклон, после чего хлопнул в ладоши, обращаясь к совету. «На этом собрание закончено. Рекомендую вам всем отправиться сейчас к своим близким и побыть с ними оставшееся время. Вас же, Демиург Шаров, попрошу остаться». «Ну, остаться так остаться. Времени для расшаркивания еще хватало. По моим прикидкам и расчетам, при всем желании люди повторят атаку не раньше следующего полудня. Впрочем, насчет расшаркивания я не угадал. Едва советники покинули зал, спустя 5 минут из него на крыльцо вышли и мы. Откуда старейшина и объявил выжившим о принятом решении. И хочу сказать, что криков с проклятиями и угрозами было немало. Впрочем, в глазах большинства я видел с трудом скрываемое облегчение. Все же безболезненно исчезнуть и иметь шанс воскреснуть в лучшем мире гораздо приятнее, чем помереть от меча или огненной стрелы. После того, как толпа остыла, старейшина порекомендовал ей то же самое, что и членам совета, а именно провести оставшееся время с близкими. Я, как ни странно, тоже хотел этому совету последовать. Но так как у меня все близкие были на Алоде, то я шепотом сообщил эльфу, что пора бы переходить к завершающей части пьесы. А именно прогулки до кристалла и запуска таймера на поглощение осколка, который запустится, как только я покину хаб. На самом деле, в нашем разговоре до совета я настаивал, чтобы мы это провернули лишь завтра утром, позволив людям подойти к городу и тем самым получив возможность лишить демиургов значительной части наемников. Однако старейшина встал на дыбы, сказав, что не собирается подвергать риску своих людей. Все же и для него, и для меня поглощение осколка такого размера было первым, и сколько времени оно займет, мы не знали. Хорошо, если 3-4 часа. Хуже, если сутки. И совсем плохо, если несколько дней. Последний вариант развяжет руки людям, подарив возможность все же совершить набег и утащить с собой как можно больше эльфов. Так что, едва покончив с торжественной частью, мы отправились в святую святых осколка, а именно к здоровенному, огроменному дереву, своими размерами способному поспорить с Пизанской башней. Точные размеры сего сооружения я не знал, однако ассоциации при взгляде на высокое дерево с широким стволом возникали именно такие. Подойдя к полукруглым дверям, которые передо мной распахнули стражи, мы прошли внутрь ствола и очутились на заросшей травой поляне, в центре которой парил зелено-серый кристалл. С интересом оглядев полянку, которая ничем особо и не отличалась от тех, что я видел снаружи, тут даже свет был, словно дерево было прозрачным, я протянул руку к кристаллу. «Погоди!» За мгновение до того, как мои пальцы коснулись гладкой поверхности, остановил мою руку старейшина. «Что такое? Передумал?» Удивленно посмотрел я на эльфа. «Просто хотел еще раз спросить. Ты же приложишь все усилия, чтобы вызволить моих соплеменников из плена. Не пройдешь мимо, решив, что это неважно. Забавно. Сейчас наедине перед кристаллом с лица эльфа будто маска сползла, и я увидел перед собой, пусть внешне молодого, но до чертиков уставшего мужчину. Я принял задание. Не опуская руки, произнес я. Впрочем, даже если после твоей гибели система решит его отменить, я продолжу его выполнять. Обещаю. Спасибо. Старейшина кивнул и, убрав руку, отступил. Я же, наконец, прикоснувшись к кристаллу, развернул интерфейс и, выбрав пункт с поглощением, подтвердил выбор. Для начала поглощения демиургу, инициировавшему процесс, необходимо покинуть осколок. Срок поглощения — 5 часов 25 секунд. Тебе пришло сообщение? Я повернулся к эльфу и, увидев, как тот утвердительно кивнул, мысленно чертыхнулся. С учетом пути до Алода люди точно успеют эвакуироваться. Однако я им и так свинью подложил большущую. Блаженные с Шеленой обзавидовались бы. «Что ж, тогда я поспешу к себе», — произнес я, направляясь к выходу и оставляя эльфа смотреть на тускнеющий кристалл. Впрочем, просто так уйти мне не дали. «Николай!» Впервые за все это время старейшина назвал меня по имени. «Да?» «Знаешь, если ты вдруг...» Здесь эльф горько усмехнулся. «Вернее, когда ты выиграешь эту гонку, найди кусочек земли в своем новом мире и для нас, эльфов». «Я подумаю». Произнеся эти слова, я кивнул ушастому и покинул обреченное дерево.